Глава 33. Два человека. Варвара. Цепляемся взглядами с Булатом. Мы оба не можем поверить в то, что все происходящее реально. Но, тем не менее, это так. «Зачем ты искал меня?» — спрашиваю тихо. Поднимаю таз с грязной водой и переливаю ее в ведро. «Оставь!» — порывается. «Я помогу!» Выгибаю бровь. «Что, вот прям так и поможешь?» Не могу сдержать улыбки. Булат рычит, сцепив зубы, откидывает голову на стену. Выхожу на улицу, выливаю грязную воду, споласкиваю таз. Когда возвращаюсь обратно, Булат сидит уже на полу. Поджимаю губы. «Ну не смотри на меня так», — снова рычит. «Да, я не хотел, чтобы ты таскала меня на себе». Ох уж эти мужики, ей-богу. Лишь бы пяткой в грудь себя ударить. Но знаете что? По-любому бабам потом все или доделывать за мужиками, или переделывать. Ничего не говорю Булату, просто помогаю подняться. «Давай сюда, на кровать». «Я ее вымажу», — сопротивляется. «Я постираю». «Послушай, ну не на столе же тебе лежать, да? Где-то я должна есть, а?» Слушается. «Неужели?» Довожу Булата до кровати, усаживаю, поправляю подушку. Он ловит кончик моей косы, гладит ее большим пальцем. «Тебе так идет все это», — признается неожиданно. «Что именно?» «Дом деревенский, платье это старомодное, косынка. Ты как Василиса из какой-то очень старой русской сказки». Усмехаюсь. Походу, я его вчера головой о коряги неудачно приложила. «Помнишь, что было вчера?» — спрашиваю его. Ахметов тут же хмурится. «Нет, вспышки какие-то. А что, я говорил что-то?» Сразу же появляется настороженность. Отбираю у него свою косу и выпрямляю спину, широко улыбаюсь. «Ага, в любви мне признавался». Перевожу все в шутку, но Булат неожиданно выдает. «Я не мог». Как пощечина. Успеваю отвернуться, чтобы он не увидел моего вытянувшегося лица. «Ну вот так, Варь, да. Ну не любит тебя этот мужик. В бреду и предсмертной агонии наплел. А ты сама? Что у тебя внутри?» «Бездна». «Варь!» Булат чувствует перемену в моем настроении. Не оборачиваюсь, иду к печке, ставлю на огонь воду. «Так и зачем ты искал меня, Булат?» Спрашиваю его, не отвлекаясь от дел. Набираю овощей и сажусь чистить. «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке, что не нуждаешься ни в чем». «Нашел?» «Я знаю только, что ты приехала на железнодорожную станцию, а дальше пустота. Как сквозь землю провалилась. А ты тут». Обводит взглядом комнату. «Но как, Варь?» Это не мой дом, если ты об этом. Бросаю очищенную картофелину в кастрюлю и принимаюсь за следующую. С кем ты живешь, Варя? Чувствую, как его голос хрипнет. Мучить нет. Это дом Прасковьи. Она местная ведунья. Говорю и вижу, как Булат заметно расслабляется, кривится от боли, когда ложится ровнее. А ты у нее тут? А я у нее тут, как видишь, картошку чищу. Он не ведется на мои попытки пошутить. Как давно? Больше полугода. Месяцев 8, наверное. Я к ней приехала, чтобы... Замираю с ножом в руках и поднимаю взгляд на Булата. Я не знаю, зачем приехала к ней. А она и не задавала вопросов. Просто сказала, что я останусь тут. И я осталась. Это она тебя научила так раны обрабатывать? Доходит до него. Не то чтобы учила, но я видела, как она это делает, да? Тут случаются разные инциденты. Джигиты, что с них взять? Тут даже у женщин под подушками ружья. Ну и Миша... На имени мужа голос прерывается. Он иногда тоже приходил домой, то с синяками, то с лицом разбитым. Понимаю. Булат не реагирует как-то по-особенному на мое воспоминание о муже. Мне же странно говорить о Мише с Булатом. Ну а ты как тут оказался? Поднимаюсь и забрасываю куски курицы в кастрюлю, добавляю специи, принимаюсь нарезать овощи. Булат отвечает не сразу и скорее нехотя. Когда ты уехала, я нашел тварь, которая хотела подорвать меня. Ту суку, из-за которой погиб Фома. От группировки Джамала не осталось ничего, но сам он уцелел, гнида живучая. Он лишился всего. Ни денег, ни власти. Весь его бизнес я отжал. Территорию тоже. Людей у него больше нет. Все шло достаточно спокойно, я стал расширяться. Эти места принадлежат местному, Батыру. Я должен был встретиться с ним. Подожди, Батыр — это же тот, кто тебе машину с взрывчаткой пригнал. Это, как выяснилось, был не его подарок, а Джамала. Батыр действительно хотел сделать презент. Но тогда он еще ехал ко мне. Значит, кто-то знал, что подарком была именно машина. Ахаю я. Да, у меня завелась крыса. В общем, я отправился сюда, самонадеянно взяв пару человек охраны. Ну и на подъезде к республике машину расстреляли. Меня оглушило. Очнулся я в какой-то сторожке без окон и дверей, привязанный цепью. Просидел там почти 2 месяца. Ко мне приезжали раз в неделю, привозили жратву и уезжали. А потом я сбежал. Убил 2 и сбежал. Господи! Прикрываю рот рукой и оседаю на табурет. Но что им надо от тебя? Бабки, бизнес, все, что есть. По крайней мере, Джамал выставил Али такое условие. Так почему же твой Али не отдаст им все? Злость закипает во мне. Или, может, Он тоже предатель. Али все делает правильно, монотонно говорит Булат. Как только он даст то, что им нужно, меня вольнут. И тут мы подходим к главному. Когда я смогу встать на ноги, сразу уйду. Уйдет он, бормочу себе под нос. Да ты голову сначала научись держать ровно. И вообще я суп сварила. Тебе надо поесть. Наливаю в тарелку суп, отрезаю хлеб, чищу отварные яйца. Пойдем, помогаю встать. Булат не сопротивляется, видно, сил даже на это не осталось. Усаживаю на лавку, вкладываю в руки ложку. Зрелище того, как Булат пытается зачерпнуть суп, заставляет сердце сжиматься. У него пальцы будто одеревенели, руки не слушаются. Ему не то, что есть тяжело. Нелегко даже ложку держать. Пересаживаюсь ближе к нему и, не глядя в глаза, отбираю ложку. Зачерпываю суп, подношу Булату ко рту, на его скулах тут же начинают ходить желваки. Он тяжело дышит. «Не ворчи», — говорю очень мягко. «Я старалась, готовила. Попробуй, пожалуйста». «Варя...» «Боже, как он смотрит на меня! В самую душу!» И в этом взгляде карусель из эмоций. И пережитого, и того, что еще предстоит пережить. «Надо хорошо есть, Булат», — говорю еще тише. «Одни кости торчат. Тебе силы нужны. И антибиотик потом выпить. Пожалуйста». «Ну как ребенок, ей-богу!» Булат горько усмехается. «Это мужчина должен заботиться о женщине, оберегать ее, если надо, кормить с ложечки, а не наоборот». «Сейчас тут нет мужчины и женщины, Ахметов!» Начинаю злиться. «Сейчас тут два человека, один из которых вот-вот свалится без сил. Поэтому немедленно открывай рот и ешь». Слушается. Сквозь улыбку открывает рот, ест. В его глаза не смотрю. Боюсь утонуть и задохнуться. Просто насмерть. Вкусно хоть? «Самый вкусный суп, Варь». Вот и ешь.